Глава 9. Клочок бумаги. После шума, громких разговоров и яркого света в красном уголке, Павлик, закрыв за собой дверь, сразу очутился в тишине и мягком матовом свете безлюдного коридора. Тускло поблескивали лакированные стены и переборки. Впереди виднелась перспектива вырезанных арок. По сторонам в каждом отсеке на дверях белели эмалированные дощечки с синими надписями. Павлик прошел уже 2 отсека, когда впереди послышалось щелканье автоматического замка дверей и затем приглушенный ритмичный скрип обуви, грузные шаги большого удаляющегося человека. «Скворечня», — решил Павлик и прибавил шагу, чтобы нагнать своего друга, но сейчас же подумал, что каюта скворечни находится значительно дальше, и, следовательно, это кто-то другой. Вдали, сквозь арки 2 отсеков, пятно ярко освещенного снизу люка потемнело. Кто-то спускался в машинное отделение. Павлик взглянул на дощечку, заинтересовавшей его двери, главный механик Федор Михайлович Горелов. Почему-то сразу замедлились шаги, и пропало желание догонять. Павлик опустил глаза. На полу у двери белел маленький обрывок бумаги. Он был совершенно неуместен в этом блестевшем чистотой коридоре. Он резал глаза Павлику, уже привыкшему к образцовому порядку на подлодке. Павлик почти непроизвольно нагнулся и поднял бумажку, чтобы бросить ее в первый же люк мусоропровода. На бумажке промелькнули цифры, значки, обрывки слов, обычных здесь, на морском судне. Гассово море, точные координаты. «А что такое координаты?» — подумал Павлик. «Надо будет спросить Цоя». И продолжал читать. 7 градусов 46 минут 36 секунд сев широты и 5 бина 650. Красные пояса 26 мая. Чно 18 час. Не забудьте гидро кро. Кто-то осторожно взял Павлика за локоть и наклонился над обрывком бумажки. Павлик поднял глаза. Над ним, перегнувшись почти пополам, стоял Горелов. Он был восково бледен. Длинные тонкие губы посерели и загнулись в натянутой мертвой улыбке. В его глубоко запавших черных глазах стоял страх. Высокий лоб был покрыт мелкими капельками пота. Сам не понимая почему, Павлик вдруг почувствовал, как этот страх передался и ему. Не сводя с Горелого поднятых глаз, он испуганно бормотал. — Это я только что нашел, Федор Михайлович. Улыбка сошла с лица Горелого, он взял обрывок из рук Павлика, выпрямился, вгляделся в бумажку и хрипло спросил. — Где же ты нашел ее, Павлик? — А, впрочем, какая чепуха. Прости, пожалуйста, что я помешал тебе. Что за чертовщина? Мне почему-то показалось, что я потерял одну секретную бумагу. Он сунул пальцы в верхний карман своего кителя и извлек небольшой, аккуратно сложенный листок бумаги. А, вот она! Лежит себе и помалкивает. Фу! Да чего я перепугался, Павлик! Ты ведь знаешь, как у нас строго с военными секретами? Опускаюсь в люк, оглянулся и вижу, ты нагнулся у двери моей каюты, поднял бумажку и читаешь. У меня прямо сердце упало от испуга. Оказывается, такая чепуховина. Он опять посмотрел на лоскуток бумажки, повертел ее между пальцами и рассмеялся. И к тому же вообще не моя. Вероятно, кто-то уронил, проходя тут. Ну, ты не сердишься на меня, Павлик? Страх еще прятался в широко раскрытых глазах Павлика. Губы незаметно дрожали мелкой дрожью, но он ответил, чуть запинаясь. Нет, конечно. Я только очень испугался. Вы так смотрели на меня. И Павлик слабо улыбнулся, робко глядя снизу вверх на Горелого. Ну вот и отлично. Помирились, значит. Ты куда сейчас направляешься? Знаешь что? Я иду в электролизное отделение. Ты там бывал? Наверное, нет. А там очень интересно. Пойдем со мной. Я тебе все объясню. Он небрежно сунул обрывок бумажки в карман, круто повернулся и зашагал по коридору. Павлик молча последовал за ним. Они спустились в люк по винтовой металлической лестнице и попали в залитый светом нижний коридор, тоже разделявшийся водонепроницаемыми переборками на отдельные отсеки. Из каждого коридорного отсека направо и налево открытые двери вели в машинные отсеки. Горелов, держа Павлика за руку, повел его в первую дверь направо. Они вошли в большой светлый отсек, уставленный высокими машинами и аппаратами. Некоторые из них были спрятаны целиком в металлические цилиндры, кубы, шары, оплетенные толстыми жилами проводов, соединенные друг с другом и с соседними отсеками разноцветными трубами. Большинство же машин было заключено полностью или частично в стеклянные колпаки, и тогда ясно видна была хлопотливая работа шатунов и коленчатых валов, быстрое вращение якорей, медленное, словно задумчивое, движение шестеренок. Снаружи, на металлической и стеклянной одежде машин, густо разместились разнообразные контрольные измерительные приборы с циферблатами, круговыми шкалами, стрелками, столбиками разноцветных жидкостей, зелеными, красными, желтыми лампочками. Стрелки дрожали, трепетали или медленно ползли по своим шкалам. Лампочки то гасли, то зажигались, то ровно и непрерывно горели. Столбики жидкостей то поднимались, то опускались. «Это генераторный и трансформаторный отсек», — объяснил Горелов. «Видишь, вот эти толстые тросы, которые входят сюда, из наружной стены, это тросы наружных трос-батарей. Они подают сюда электрический ток, который возникает в них от разности температур между частью батареи, находящейся у теплой поверхности океана, и другой частью, опущенной по склону нашей подводной горы на глубину в 4000 метров, где температура всего лишь около 1 градуса выше нуля. Сюда поступает постоянный ток высокого напряжения. Часть этого тока используется нами без всякой переработки, например, для электролиза воды. А часть мощным прерывателем обращается в пульсирующий, а затем вот этот трансформатор превращает его в ток низкого напряжения, который передается по верхним, видишь, у потолка, проводам в левый отсек, в аккумуляторы и заряжает их. Павлик уже бывал здесь с Маратом, и ничего нового Горелов ему не сообщил. Все это было ему уже известно, но сказать об этом Горелову у него почему-то не хватало духу. Он вежливо кивал головой и в то же время думал о том, что запаздывает на перевязку и что ему непременно влетит от Арсена Давидовича. И даже, может быть, тот уже сам собирается искать его, Павлика. Что же делать? Можно было бы сказать об этом Горелову вежливо, самым вежливым образом извиниться перед ним и сказать так, мол, и так. Но нет, нет, это совершенно невозможно. Он опять, пожалуй, рассердится. Они прошли под аркой переборки в следующий отсек, электроподстанцию, для накала корпуса подлодки при ходе на пару, когда тонкий слой горячего пара окружает судно и облегчает ему движение в воде. Потом в компрессорный отсек, где мощные компрессоры продувают сжатым воздухом балластные уравнительные дифферентные цистерны, освобождая их от водного груза для всплытия или выравнивания подлодки. Потом шел отсек с баллонами сжатого воздуха, а за ним, заметно более узкий и низкий, опять генераторный и трансформаторный отсек. «Да, Федор Михайлович», — вежливо кивнул головой Павлик, «мы уже как будто видели только что эти машины в первом отсеке». И, собравшись с духом, Павлик намеревался уже извиниться и сказать, что он очень благодарен, что все это страшно интересно, но что он очень спешит на перевязку, и даже, наверное, опоздал, и Арсен Давидович будет очень недоволен, и потому он просит разрешения уйти. Но как раз в тот момент, когда он почти открыл уже рот, чтобы сказать все это, Горелов подошел к противоположной переборке и возле наглухо закрытой арки нажал зеленую кнопку слева. Дверь тихо отодвинулась в сторону и скрылась внутри толстой переборки. В открывшейся арке показался новый отсек, еще более низкий и узкий, с закругленной внешней стеной. По всему было видно, что Горелов с Павликом приблизились уже почти к последней, самой узкой кормовой части подлодки. Павлик здесь никогда не бывал и даже не догадывался о существовании за последней переборкой еще других отсеков. В нем вдруг разгорелось любопытство, и он сразу забыл о своем намерении уйти. Горелов вошел в новый отсек, согнувшись над невысокой аркой, и позвал: «Входи, Павлик. Здесь не каждому удается побывать. Входи скорее, нельзя оставлять дверь открытой». Павлик не заставил себя дважды просить. Едва он вошел в отсек, Горелов нажал кнопку у входа, и дверь быстро задвинулась. Павлик все же успел заметить необычайную толщину переборки, отделявший этот отсек от остальных помещений подлодки. «Почему вы так быстро закрыли дверь, Федор Михайлович?» — спросил Павлик, осматриваясь вокруг. Ничего особенного в оборудовании отсека он не заметил. На полу в два ряда стояло много герметически закрытых длинных металлических ящиков. По обеим сторонам каждого из них помещалось по небольшому кубическому ящику, соединенному с длинным ящиком изогнутыми трубками и проводами. Кроме того, в каждый длинный ящик входили с обеих сторон толстые провода и трубы различных диаметров. На ящиках и стенах отсека разместились многочисленные разнообразных форм и систем приборы. «Мы сейчас в камере электролиза воды», — ответил Горелов, внимательно рассматривая показания приборов на ящиках. «В этих длинных ваннах электрический ток разлагает воду на водород и кислород. Каждый газ собирается в отдельный баллон. В левый идет водород, а в правый — кислород. Отсюда оба газа переходят каждый по своему газопроводу в свой газгольдер на верхнем этаже. Там они уплотняются, сжимаются под большим давлением и хранятся в огромных цилиндрических баллонах. Из этих баллонов особые автоматические приборы выпускают строго отмеренные порции каждого газа, которые вот здесь, за этой перегородкой, по особой трубе перегоняются в шаровую камеру дюзы. Постучи по перегородке пальцем. Слышишь, какой глухой и тупой звук? Это указывает на большую толщину переборки. Она достигает 4 сантиметров толщины. Ты не думаешь, что это мало? Ведь переборка сделана из такого твердого сплава, что взамен него потребовалась бы переборка из стали толщиной не менее полуметра. Если сюда проникнут газы и образуется гремучий газ, то от случайной искры может произойти колоссальной силы взрыв. Эта переборка должна выдержать силу взрыва и спасти подлодку от несчастья, а может быть и гибели. Там, за переборкой, проходят десятки труб, по которым водород и кислород стремительно несутся к центральной и кольцевым дюзам. Кольцевые дюзы расположены вокруг центральной на самом конце подлодки. Они направлены отверстиями своих раструбов прямо назад. В камере каждой дюзы, в камере сгорания, оба газа встречаются, смешиваются и образуют гремучий газ. Здесь его встречает искра, от которой он взрывается и толкает подлодку вперед. При 1000 взрывов в минуту подлодка получает скорость хода до 150 км в час. Кроме ходовых, центральной и кольцевых дюз, на другом кольце, охватывающем крайнюю заднюю часть кормы, находятся еще 32 дюзы, направленные своими раструбами во все стороны от подлодки вверх, вниз, вправо, влево и между этими направлениями. Это рулевые дюзы, дюзы направления. Вахтенный командир из центрального поста управления может, нажав кнопку, произвести взрывы в одной какой-нибудь из этих дюз или в группе их. Тогда корма подлодки, получив один или несколько толчков в одну лишь сторону, например, вправо, должна будет отклониться вправо и тем самым повернуть нос подлодки влево. Вот это и служит подлодке вместо обычных рулей, которые всегда сильно тормозят ход судов. Нашу подлодку Крепин освободил от этого тормоза. — Ну что, интересно, Павлик? — улыбаясь, спросил Горелов. — Очень интересно, Федор Михайлович. Скажите, пожалуйста, а может ли пионер дать задний ход? — Может. Для этого служит еще одно верхнее кольцо дюз, обращенное своими раструбами вперед к носу. Особая кнопка на щите управления в центральном посту переводит путь гремучего газа в это верхнее кольцо дюз. И газ, взрываясь там, бьет вперед и толкает подлодку назад. Видишь, как это все хорошо продумано. Управление дюзами и взрывами можно производить и отсюда, вот с этой доски. Но это строжайше запрещено без какой-нибудь исключительной надобности. В случае, например, неисправности центрального поста, аварии, крушения. Горелов внезапно замолчал, как будто что-то вспомнив, и, улыбнувшись, спросил. — Да, скажи, пожалуйста, Павлик, я не обратил тогда внимания и выбросил бумажку. Не помнишь, что на ней было написано? Увлеченный каким-то прибором, на котором стрелка быстро и упорно лезла кверху, Павлик, не думая, ответил. — Нет, Федор Михайлович, не помню. Какие-то обрывки цифр. Я даже не успел рассмотреть. — А почему вот эта стрелка ползет вверх и так быстро? — Стрелка показывает возрастание давления в этом баллоне. Баллон, значит, переполнен газом. Но сейчас другой автоматический прибор выпустит из него излишек, и к стрелке опять вернется ее спокойный ход. Так и случилось. Возле прибора со взволнованной стрелкой загорелась желтая лампочка. Стрелка вздрогнула, остановилась, поползла назад, потом опять остановилась и медленно, едва заметно для глаза, снова поползла вверх. Да чего интересно! Как будто живые машины. Сами за собой следят. Большое спасибо, Федор Михайлович. А вы мне разрешите уйти? Мне уже давно надо было явиться на перевязку. Арсен Давидович, наверное, страшно сердится. Павлик говорил теперь оживленно, уверенно и без всякой робости. В самом деле, почему он до сих пор так стеснялся Федора Михайловича? Право, он совсем простой человек, молчаливый только, сумрачный. А сейчас, напротив, совсем, почти даже веселый, шутит. И какие интересные вещи показал, как интересно объяснил. Павлик быстро, чуть не бегом, поднимался по винтовой лестнице. Но посредине ее вдруг остановился, постоял минуту в нерешительности и скатился обратно в генераторный отсек. С веселым лицом он бежал мимо знакомых уже машин. Федор Михайлович так хорошо объясняет, почему же не спросить у него? И он тоже, наверное, будет доволен. Он так охотно все показывал и объяснял. Горелов неподвижно стоял перед закрытой наглухо аркой, опустив длинные руки, нахмурившись, с устремленными в одну точку глазами. Звонкий голос Павлика и быстрый топот его ног как будто вернули Горелова откуда-то издалека, сюда, в ярко освещенный отсек подводного корабля. Он не сразу пришел в себя и первое мгновение смотрел на оживленного Павлика с недоумением. «Федор Михайлович, я вспомнил. Объясните мне, пожалуйста, что такое координаты? Точные координаты. Мне очень интересно». Горелов вздрогнул, мучительно закашлялся. Лицо его исказилось, вероятно, из-за этого неожиданного припадка кашля. Впрочем, все это быстро прошло. Горелов вытер платком лицо и глухо спросил. — Координаты? Где тебе встретилось это слово, Павлик? — Да в той бумажке, которую я нашел в коридоре. Я этого слова не понял, и оно мне запомнилось. Я хотел было спросить у Цоя. Ну, вы, наверное, лучше объясните. Горелов легонько потрепал Павлика по плечу и почти ласково усмехнулся. — Очень тебе благодарен за доверие. Приходи, голубчик, когда угодно и за какими угодно объяснениями. Всегда к твоим услугам. А координаты... Координаты — это такие величины, при помощи которых в географии или в морском, скажем, деле устанавливается, ну, как тебе сказать, определяется точное положение какой-либо точки на плоскости или в пространстве. Ну вот, понятно, Павлуша? По правде сказать, Павлик не совсем понял это объяснение, но ему не хотелось сознаваться в этом. Да и в конце концов не так уж важно полностью понимать это странное слово. Все понятно, Федор Михайлович. Большое спасибо. Бегу к Арсену Давидовичу. Ну и влетит же мне.